Простите, у вас тут зарплата раз в месяц или раз в два месяца? Вообще-то раз в неделю. Что? Да я ведь уже 6 недель тут впахиваюсь и ни рубля не получил. Да вы что? Так вам надо с начальником поговорить. Видите ли, у меня нет начальника. Как это нет начальника? Ну, я просто прихожу сюда каждый день и работаю. И пока что никто не заплатил мне ни рубля. Что за вшивая фирма? Слушайте, вы не можете просто так вот приходить и работать здесь. А в чем проблема? Я профессионал. Я делаю все правильно. Почему они просто не могут мне платить? Вы должны заключить контракт. Почему бы вам не заполнить анкету в отделе кадров? Да, но ведь тогда мне придется слушаться начальника и нести ответственность за свои действия. Нет уж, если они хотят, чтобы я здесь работал, пусть соглашаются на мои условия. Пытаетесь ли вы попасть в рай на своих условиях, стараясь быть хорошим или супердуховным? Согласно Библии, есть только один путь на небо. Христос сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.